Глава 34. «И все-таки мне нужно было поехать», — подумал Картер, сидя на кухне и тихонько постукивая пальцами по столу. «Наверное, ему следовало поехать с Харрисоном в казино и посмотреть, какая судьба уготована Макинтайру. Ко всему прочему, из-за него погиб Джим». Картер тяжело вздохнул. «Если б не этот наводчик, его брат был бы сейчас жив». Он покачал головой, понимая, что смерть Макинтайра ничего не изменит. Можно пролить море крови, но Джима этим не воскресить. И одному Богу известно, каким будет это кровопролитие. Картер коснулся висевшего под мышкой пистолета и вспомнил утреннюю погоню и гибель Пэта Мэтхэма. Сколько еще людей погибнет, пока все это закончится? Его размышления прервала Тина. Она появилась на пороге кухни в коротком домашнем халатике. Ее волосы еще не высохли после душа. Она посмотрела на Картера, который тут же поднял на нее глаза и улыбнулся. «Они его убьют, да?» — спросила она. «Макинтайра?» «Да, скорее всего», — ответил Картер. Она подошла и, присев рядом с ним, сжала его руку. Он ответил тем же. «Рэй, сегодня ты спас мне жизнь!» — сказала она. Он пожал плечами. — К сожалению, я не смог спасти жизнь Пэту, — ответил он. — Сейчас я как раз думал о том вечере, когда на вас напали в ресторане. Тогда в машине должен был сидеть я, а не Джим. Я шофер и обязан был находиться в машине. — Ты не можешь винить себя за то, что погиб Джим. Ты не должен чувствовать перед ним никакой вины. — Легко говорить, Тина, — сказал он. И в его голосе послышалась злость. Еще какое-то время она молча смотрела на него, а потом взяла руку и стала целовать ее, касаясь губами поочередно каждого пальца. «Прости!» — тихо промурлыкала она. Она поднялась. Картер тоже встал и, обняв, прижал ее к себе. «Если бы в тот вечер убили тебя!» — начала она, но прижалась к нему губами, не закончив фразу. Их губы слились в страстном поцелуе. «Тина!» Обхватила Картера за шею, словно не позволяя прервать поцелуй. Он чувствовал прикосновение ее влажных волос и тепло ее тела сквозь тоненький халатик. Когда они, тяжело дыша, наконец отстранились друг от друга, лицо Тины пылало. Она умоляюще смотрела на Картера, по-прежнему не выпуская его руки. Уступая ее желанию, он коснулся ее груди, и страсть мгновенно охватила его. Он ощутил ладонью ее упругий сосок и прижал руку к другой груди. Она тихо вздохнула, почувствовав, что он развязывает пояс халата. Он распахнул халат, обнажив ее тело, и, подавшись к ней, сжал губами сначала один сосок, а затем другой. Она почувствовала, как его сильные руки обняли ее за талию. Он, приподняв, положил ее на стол. Затем снял пиджак и бросил его прямо на пол. Он полностью снял с нее халат и несколько коротких секунд с вожделением разглядывал ее тело. Ее круглые груди с оттопыренными сосками, мягкий живот, стройные ноги. Еще никогда в жизни Картер не испытывал такого желания. Он упал перед ней на колени и какое-то время стоял так, положив голову между ее ног, а потом припал губами к ее самому интимному месту. Застонав от удовольствия, она подалась к нему и положила ему на шею ногу, плотнее прижимая его к себе. Закрыв глаза, Тина наслаждалась прикосновениями его языка к самым чувствительным местам. Он раздвинул ей ноги и нежно провел пальцами по внутренним сторонам бедер, не прекращая ласкать ее языком. Она очень его хотела, но сдерживалась, чтобы продлить удовольствие и испытать экстаз. Он продолжал движение языком, и она ощутила разливающееся по животу и бедрам тепло. Ее дыхание участилось, и, сжав угол стола, она выгнула спину, чтобы облегчить ему доступ. Наслаждение достигло наивысшей точки, и она закричала от счастья. Картер почувствовал, как она задрожала, как углубилась до стона ее дыхания. Она коснулась его затылка, и он медленно поднялся. Ему казалось, что его брюки лопнут от сдерживаемого желания. Тина села и стал расстегивать молнию. Картер тем временем стянул себе рубашку. Через мгновение они оба были обнажены. Он взял Тину словно ребенка на руки и понес в гостиную. Там он осторожно положил ее на пол и медленно овладел ею. Он мягко входил в нее, потом почти полностью отстранялся, повторяя это снова и снова. Она, обхватив руками, притянула его к себе, чувствуя, что приближается самый прекрасный момент. Картер с наслаждением ощущал ее руку на своей спине. Она мягко проводила ногтями по позвоночнику вниз к ягодицам. Она еще крепче прижала его к себе, и их обоих поглотила страсть. Картер глубоко вздохнул, когда настал этот божественный миг, а Тина застонала от удовольствия, ощущая его оргазм. Они обвили друг друга, растворяясь в этих чудесных мгновениях. Сейчас для них ничего, кроме любви, не существовало. Картер коснулся щеки Тины тыльной стороной ладони. Она, повернув голову, поцеловала его пальцы и взяла один в рот. Он улыбнулся и убрал упавшие ей на лицо волосы. «Я люблю тебя!» — прошептала она, приподняв голову, чтобы осторожно поцеловать его в нос. «Не оставляй меня, Рэй! Пожалуйста, не оставляй!» Он покачал головой. «Я никогда не оставлю тебя!» — ответил он, крепко сжимая ее в объятиях. «Никогда!» Они лежали, обнявшись, наслаждаясь друг другом. На это короткое время они забыли обо всем, о страхе, о боли. Сейчас не существовало ничего, кроме любви. Глава 35. Вторым ударом Макинтайру сломали нос. Переносица хрустнула, и нос стал мягким. Макинтайру на грудь хлынула кровь, залив белую рубашку. Он вместе со стулом повалился назад, ударившись затылком о пол. Руки были связаны у него за спиной, чтобы он не мог защищаться. Джо Дуган снова поставил стул, и Макинтайр увидел перед собой лицо Фрэнка Харрисона. Босс взял его за подбородок и повернул ему голову, чтобы он смотрел хозяину в глаза. «Ты больше не будешь закладывать меня, ублюдок!» прорычал Харрисон и еще раз со всей силы ударил связанного человека. Этим ударом он рассек ему губу и выбил зуб. По подбородку потекла кровь. «Сколько Барбери заплатил тебе за стукачество?» — спросил Харрисон, отступая назад и прикуривая. «Клянусь богом, Фрэнк, я тебя не продавал!» — невнятно пробормотал Макинтайр, чувствуя, что вместе с кровью изо рта пошла рвота. Он попытался высвободить руки, но ничего не получилось. Они были связаны так крепко, что веревка глубоко врезалась в запястье. «Не ври, подонок!» — прорычал Харрисон, шагнув к нему. Он быстрым движением вынул изо рта сигарету и приставил ее к щеке Макинтайра с зажженным концом. Сигарета зашипела, обжигая кожу. Макинтайр завопил от боли. Кожа почернела, и на этом месте быстро вздулся волдырь. Схватив Макинтайра за волосы, Харрисон потянул его голову назад, не обращая внимания на стекавшую на руки кровь. «Сколько тебе заплатили?» — заорал босс. Макинтайр только застонал от боли. Раздалось бульканье, словно он захлебывался кровью, наполнившей его рот. Харрисон злобно зарычал и снова ударил его, на сей раз тыльной стороной ладони. Массивный перстень на пальце главаря рассек кожу у него на щеке. «Ты работал на меня больше 7 лет!» — напомнил ему Харрисон. «Так почему же, Луи?» Макинтайр уронил голову на грудь, и ему на рубашку снова хлынула кровь. «Не стоило идти против меня!» — продолжал Харрисон. «4 моих лучших людей убиты! Едва не погибла моя девочка! Скажи, кто тебе заплатил? Или ты пожалеешь, что... Или ты пожалеешь, что родился на свет?» Макинтайр медленно покачал головой и попытался заговорить. Его губа безобразно распухла, а нос выглядел так, словно его со всего маху ударили лицом о стену. «Зайди сейчас кто-нибудь в комнату и посмотри на него. Он бы решил, что на Макинтайре красная маска. Среди кровавого мессива белели лишь глаза». «Кто убил Джоула и Дома?» — спросил Харрисон. «Не знаю», — едва слышно ответил Макинтайр. «Это Мэнхэма!» И снова, словно покоряясь судьбе, Макинтайр лишь слегка покачал головой. Он прекрасно знал, что последует за таким ответом. Харрисон посмотрел на полосатого Билли и кивнул. Здоровый детина подошел к шкафчику, стоявшему возле стола босса, и что-то оттуда достал. От этого предмета тянулся электрический шнур. Уже через секунду Макинтайр понял, что это — мощная электродрель. Он со страхом смотрел, как Билли воткнул ее в розетку и, нажав кнопку, поднял вверх сверло, вращающееся со скоростью больше 3500 оборотов в минуту. Билли снова нажал кнопку. Высокий пронзительный звук стих, и он подошел к Макинтайру, который задергался, пытаясь освободиться от веревок. «Держите его!» — прорычал Харрисон. Джо Дуган шагнул к пленнику, а Билли вновь включил дрель. Пронзительно визжа, сверло бешено закрутилось. «Закатайте ему брюки!» — приказал Харрисон. И Дрейк, опустившись на колени у ног привязанного к стулу человека, оторвал ему штанины немного выше колен. «Ради бога, Фрэнк!» — взмолился Макинтайр, бешено вырываясь из веревок. Его глаза от напряжения полезли на лоб. «Успокойте эту сволочь!» — приказал босс. Глаза жертвы наполнились ужасом, когда Билли наклонился, подводя дрель к левому колену. «О, боже, нет!» — закричал он, снова пытаясь освободиться. Крик перешел во всхлипывание. «Фрэнк, ради бога! Скажи, чтобы они... Скажи, чтобы он этого не делал!» Дрель была уже в 6 дюймах от его колена. «Кто убил моих людей?» — спросил Харрисон. «Не знаю. Клянусь матерью, ради бога, перестаньте!» Но они были глухи к мольбам. Осталось 4 дюйма. «Сколько тебе заплатил Барбери?» 3 дюйма. «Я все скажу! Пожалуйста, перестаньте!» — завопил Макинтайр. 2 дюйма. «Тебя надо проучить, Луи!» — ухмыляясь, сказал Харрисон. 1 дюйм. «Я же сказал! Я все скажу!» — вопил Макинтайр, глядя на дрель. Вопил Макинтайр, глядя на дрель, по-прежнему направленную ему в колено. «Фрэнк, пожалуйста! Пожалуйста!» Раздался такой страшный крик, которого находившиеся в комнате еще никогда не слышали. Сверло прошло сквозь мясо, разрывая на своем пути мышцы и вены, и уперлось в кость. Полосатый Билли надавил на дрель сильнее. Раздался пронзительный, визжащий звук, и с громким треском коленная чашечка развалилась на 2 части. Билли стал вытаскивать дрель, и из просверленного отверстия хлынула боль, хлынула кровь. Макинтайр почувствовал боль, охватившую его ногу от бедра до кончиков пальцев. Нога стала неметь, словно по ней пустили электрический ток. Он завопил, но тут же умолк, поскольку сознание оставило его. Голова упала вперед, но Дуган поднял ее за волосы и стал бить ладонями по окровавленному лицу, чтобы привести жертву в чувство. Слезы боли и ужаса потекли по щекам Макинтайра, оставляя светлые полосы на окровавленном лице. Харрисон нетерпеливо посмотрел на него. «Ненавижу стукачей!» — страстно сказал он. «Ты слишком много болтаешь, Луи! Для нас будет лучше, если ты заткнешься!» Харрисон полез в ящик стола. Когда он повернулся, у него в руке были клещи. Он держал инструмент так, чтобы Макинтайр мог его как следует рассмотреть. Затем босс шагнул к нему. «Открой ему рот!» — приказал он Джо Дугану. Поняв, что сейчас будет, Макинтайр изо всех сил стиснул зубы, словно перепуганный ребенок на приеме у дантиста. Харрисон кивнул Дугану, и тот стал разжимать пленнику челюсти. Макинтайр бешено сопротивлялся, его лицо было скользким от крови, и ему удалось на несколько секунд высвободиться из рук Дугана. Но это была лишь небольшая отсрочка. Полосатый Билли положил дрель и, подойдя к Макинтайру, сильно потянул его за сломанный нос. От дикой боли и от того, что стало нечем дышать, тот приоткрыл рот. Дуган мгновенно схватил его за нижнюю челюсть и силой потянул ее вниз, широко открыв ему рот. Харрисон перехватил клещи поудобнее и, прищурившись, несколько секунд смотрел на перепуганного до смерти Макинтайра. Затем он ухватил клещами его нижние передние зубы и потянул. Зубы хрустнули под клещами и оказались у Макинтайра на языке. Он заревел, как раненый зверь. В желудке начались спазмы, но рвоты не было. Каждый удар сердца невыносимой болью отдавался у него в голове, и он хотел уже молить о пощаде, но не успел ничего сказать. Харрисон взялся клещами за дальний коренной зуб. Этот оказался прочнее. Харрисон нажал сильнее, но только разорвал десну, а зуб остался на месте. Кровь наполнила Макинтайру рот, а тот все продолжал тянуть, упершись ногой в стул, к которому был привязан пленник. Макинтайр снова попробовал сопротивляться, но это было бесполезно. Его держали не только веревки, но и двое его бывших коллег. Он был беспомощен и вынужден был покорно сидеть, пока Харрисон выдергивал ему зубы. Зуб стал понемногу поддаваться, из развороченной десны показались его корни. Макинтайру казалось, что его голова раскалывается. Когда же Харрисон наконец выдернул зуб, боль стала еще сильнее. Харрисон держал зуб в клещах, словно охотничий трофей, глядя, как из открытого рта жертвы хлынула кровь вперемешку со слюной. Харрисон заглянул в разинутый рот Макинтайра и увидел зиявшую на месте зуба дыру. Десны были безобразно разворочены. Босс немного переждал, а потом взялся за следующий зуб. На сей раз Макинтайр потерял сознание надолго, и никакие пощечины не смогли привести его в чувство. Тем не менее, Харрисон, рыча, вырвал ему еще один зуб, обломав его и оставив корень в развороченной десне. Он отшвырнул зуб в сторону и взглянул Макинтайру в лицо. Тот едва дышал, его грудь поднималась почти незаметно. Харрисон отступил, не сводя глаз потерявшего сознание человека. «Избавьтесь от него!» — сказал он полосатому Билли. «А потом вымойте здесь все. Я поеду посмотрю, как там Тина. Но сначала я должен позвонить в пару мест». «А что мы будем теперь делать, Фрэнк?» — спросил Дуган. «То, что должны были сделать давным-давно!» — ответил босс, направившись к телефону. Он набрал номер и, слушая гудки, повернулся удостовериться, что Макинтайр не пришел в себя. Наконец, на том конце линии взяли трубку. «Торп, это Харрисон», — сказал он. «Ты мне по-прежнему ничего не скажешь?» «Понятно. Мне пришлось сделать эту работу самому». Он посмотрел на лежащего без сознания Макинтайра и ухмыльнулся. «Я бросил все силы на то, чтобы скрыть вчерашнее», — сказал инспектор полиции. «Погоня на машинах, перестрелка. Ты что, в Нью-Йорке?» «Все, черт возьми, с меня хватит. Я ведь сказал, что не смогу тебе помочь, если дело дойдет до этого. Теперь, Фрэнк, на меня не рассчитывай». «От тебя никогда не было проку, Торп!» — прошипел Харрисон. «А теперь послушай, что я тебе скажу. Советую тебе несколько недель ни во что не ввязываться, иначе с тобой будет то же самое, что с ними». «С кем? Какого черта? Что ты задумал?» — переспросил полицейский. «С главарями преступных группировок Лондона!» — прорычал Харрисон. «Я выпущу им кишки! Ты прав! Все это зашло слишком далеко! А теперь мне надо позвонить одному человеку, который сделает эту черную работу!» «Ты хочешь нанять убийцу?» «Замечательный парень! Ладно, теперь ты знаешь, что тебе лучше не высовываться, иначе он внесет тебя в свой список!» «Ты не сделаешь этого!» — запротестовал Торп. «Не надо меня учить, что делать, а что нет!» — прорычал Харрисон. «Я дал тебе 48 часов, и все это время ты ничего не предпринимал. Хватит! У тебя был шанс, но ты его упустил. Теперь моя очередь!»